47. Дождь струился у Марти по окнам. Пантеры-дождеделы набрались сноровки. Теперь лили воду на все три окна со стороны улицы, а сами прилежно загорали. Марти проснулся, но из постели не выбрался. Читал Вальтера Беньямина о гашише. Поглядывал в окно и бормотал под нос: «Опять, блядь, мена из-за дождя».